Глава седьмая. «И что же вы хотите услышать?» В голосе Арсения проскользнули ехидные нотки. «Что я хочу дома оранжевые стены и тренажерку?» Думал ее этим смутить? Да после ванной комнаты, где клиенты захотели джакузи и стеклянный потолок, чтобы видеть себя за определенным занятием, ей уже мало что страшно. «А почему нет?» Лина повернулась к Арсению. «Оранжевый прекрасный цвет. Теплый, солнечный, яркий». «Если вы любите заниматься физической нагрузкой, это тоже прекрасно. Площадь позволяет разместить небольшой удобный мини-спортзал. А может, вы любите готовить? Тогда акцент можно сместить на удобную и функциональную кухню. Или вам нужен огромный телевизор и удобный диван?» Начала она сыпать вопросами. «Какие вы хотите видеть вокруг цвета? В каких вам комфортно? Яркие и кричащие? Спокойные и пастельные? Контрасты или мягкие переходы?» «Я думал, что обо всем этом должен думать дизайнер». Арсений был озадачен. «Думал, вы нарисуете картинку, а я выберу». Лина вздохнула. «Что ж, придется потратить больше времени, чем рассчитывала. Главное, чтобы братец не сожрал всю солянку. Я могу нарисовать картинку по своему вкусу». Лина мило улыбнулась, прямо как акула. «Но это будет мое представление, и оно с огромной вероятностью вам не понравится». «Давайте смелее, в такой чудесной квартире можно столько всего сделать». «Вы на самом деле думаете, что квартира чудесная?» На лице Арсения было написано сомнение. «Она неправильной формы, много окон, по периметру стены под странными углами. Собственно, поэтому я и смог взять так много. На эти квартиры неплохая скидка была, видимо, как раз рассчитана на жадных. Повелись на цену и площадь, а ремонт потом как хотят, пусть так и делают». «Ну и зря вы так думаете». Лина одним глотком допила остатки остывшего кофе. Он в таком виде был прекрасен. Вскочив на ноги, встала перед Арсением. «Любую неправильную форму можно превратить в изюминку, обыграть так, что квартира станет конфеткой. У вас техплан с собой?» «Да, я захватил все документы». Арсений начал вставать, и Лина быстро сделала шаг в сторону, чтобы не оказаться с ним нос к носу. Демин прошел к своему рюкзаку, висящему на каком-то крюке или гвозде, достал папку и отдал Лине. «Так...» Лина быстро пролистала договор, открывая нужную страницу. «Все не так плохо, как кажется. Остальное будет зависеть от того, что хотите именно вы». Положив папку на подоконник, Лина достала лазерную рулетку и цветные мелки. Брови Арсения устремились на лоб. «Вы будете рисовать?» Он смотрел на упаковку мелков. «Да». Лина радостно улыбнулась. «Знаете, это удобно. Я вам сейчас покажу». «То есть вас подобие нетрезвой буквы «Г» с хвостиком не пугает?» В голосе заказчика Лина четко услышала нотки сомнения. «Хвостики меня давно не пугают», — дерзко ответила она и стрельнула рулеткой в ближайшую стену. «Нормальный хвостик, широкий и короткий. Туда, кстати, легко спрятать кладовку или даже ванную». Посмотрев на цифры, добавила. «Ваша пьяная буква «Г» имеет развернутый угол и хорошую ширину. Можно сделать интересное зонирование». «Я, признаться честно, сначала повелся на выгодное предложение и виды из окна». Арсений смущенно почесал затылок, и Лина едва сдержала улыбку умиления. «А потом понял, что вообще не соображаю, как это поделить на комнаты». «А зачем делить?» Лина опять стрельнула в стену и посмотрела на цифру. «Здесь нужно объединять». «Думаете?» Арсений все еще сомневался. «Я против кровати у всех на виду». «И чем вас так смущает кровать?» Лина задала следующий вопрос, продолжая измерять габариты нестандартной квартиры. «Стильная модель может стать украшением интерьера». «Тогда ее придется все время образцово-показательно заправлять», — буркнул Арсений. Лина, пользуясь тем, что сейчас стоит спиной к мужчине, усмехнулась. «Прелесть какая, кто-то ленится приводить кровать в порядок». «Ну?» — Лина обошла Арсения, направляясь в дальний конец буквы «Г». «Можно и не показывать кровать всем, если не хочется. Вот, смотрите». Она указала мелками на окно. «Оно широкое, вид красивый, хотя тут из всех окон вид красивый. Мне очень нравится». «Я рад», — криво улыбнулся Арсений, проходя следом, «что вам вид понравился». «И вид, и ширина простенка между окнами». Лина, прищурив один глаз, развела руки в стороны, примиряясь. «И если сюда вписать странной формы гардеробную, то получим прямоугольную спальню раз и нормальную стену для другой комнаты два». А гардеробная трапецией – это уже не так страшно. Сейчас прекрасный набор элементов для любой системы хранения. Вот смотрите. Лина, отмерив от стены примерное расстояние, подсказываемое опытом и чутьем, взяла красный мел и прочертила линии по полу и стенам, куда дотянулась. «20 с небольшим квадратов для спальни вполне приемлемо», — продолжила она, подкидывая в руке мелок. «Вот к той стене», — вытянув руку, указала на дальнюю, «станет нормальная кровать, к ней тумба, полки или еще какая-то система хранения. А на стену гардеробной можно повесить телевизор. Внутри перегородки можно электричество кинуть». «Никакого телевизора в спальне», — зарубил ее идею Арсений. Лина только пожала плечами. «Не хочет, как хочет, а ей любая информация пригодится». «Можно повесить картину?» Она мягко улыбнулась. «Ваша спальня, ваши правила?» «Звучит провокационно, вы не находите?» На губах Арсения появилась полуулыбка. «Звучит ровно так, как вы хотите слышать». В голосе Лины проскользнули ехидные нотки. «Так что вы думаете по поводу такого отделения спальни?» Тут же перешла на деловой тон. Арсений от такой перемены аж моргнул. Вот только была кокетливая девушка, а через мгновение строгая и деловая. «Я думаю, что это вполне разумно», — кивнул он. «Отлично». Лина, наклонившись, провела на полу еще одну линию. «Вот, смотрите. Для гардеробки очень приличный метраж получается, и если вот сюда поставить дверь...» Она встала на место предполагаемой двери. «То отсюда вход в шкаф будет, и кровать вашу никто не увидит даже с открытой дверью. Далее предлагаю оставить вот это большое пространство под кухню-гостиную. Или вам нужна закрытая кухня?» «Мне, в принципе, кухня не очень нужна». Арсений, сунув руки в карманы брюк, прошел в центр помещения. «Готовлю я ужасно, предпочитаю доставку. Ну или то, что с собой мама в контейнерах выдаст. А у вас, наверное, большая и функциональная кухня? Вы любите готовить?» «Терпеть не могу», — широко улыбнулась Лина. «Но готовлю вроде вкусно». «Или брат просто боится сказать мне правду». «А вам все же предлагаю сделать хотя бы минимальный кухонный угол, ну мало ли вдруг решите стать поваром». «Это вряд ли», — вздохнул Арсений. «Но даже доставку надо где-то греть и где-то есть». «Ну, раз дым коромыслом не предполагается, тогда мощная вытяжка справится с запахами», — сделала вывод Лина. Подняв взгляд к потолку, пока еще состоящему из бетонных плит, она начала прикидывать в уме удобное расположение мебели. На удивление, пока не капризный заказчик. Постояв так минут 5, Лина готова была рассказать о своем видении. «Вот сюда кухонный гарнитур». Решительно пройдя мимо Арсения, она принялась рисовать линии. «Здесь обеденный стол». Снова линия. «А вон туда диван. Здесь можно поставить пару кресел». «Вы большие компании собираете?» Она, продолжая стоять наклонившись, повернула голову к Арсению. «Не очень большие, но друзья приходят». Тот понять не мог, зачем ей это. «А какая разница?» «Никакой», — ответила Лина, «если ваши гости могут сидеть и на полу». Она двигалась попой вперед, расчерчивая пол. Арсений наблюдал за этим действом, старательно удерживая взгляд на руке смелым. «Ну, как-то так». Наконец Лина выпрямилась. «Отличное пространство, большое, светлое, много воздуха. Ванная уже отделена, а вот за ней можно сделать еще одну спальню, кабинет или что вы там хотите. А что вы хотите?» Она с любопытством уставилась на Арсения. «А можно мне небольшое рабочее место прямо в гостиной?» Почему-то неуверенно попросил он. «И стеллаж под книги. А вторая спальня нужна будет, если сестра с семейством нагрянет, или родители решат остаться переночевать, или друзья». «Сауну делать будем?» — спросила Лина. Она шутила, но Арсений отреагировал несколько нервно. «Зачем?» — он сильно удивился. «Значит, не будем», — засмеялась Лина. «Ну и шуточки у вас», — хмыкнул Арсений. «Не такие уж и шуточки», — Лина вздернула нос. «У меня брат руководит фирмой по банно-ванным штукам. Могут спроектировать и установить сауну по хорошей цене». Она чувствовала, что с Арсением может вести себя немножко вольно. Да и что греха таить, ей хотелось его поддевать и флиртовать. Вот прям на каком-то инстинктивном уровне. «Джакузи?» — продолжила Лина. «Гидромассажный душ? А можно просто душевую кабину?» Вопросом на вопрос ответил Арсений. «Я просто моюсь. Или для дизайнера это слишком просто? Нужно побольше напихать всякого». «Можно и не пихать?» Лина пожала плечом. «Значит, вам нужно рабочее место, стеллажи и никаких саун. Если не секрет, вы кем работаете?» «В службе безопасности одного очень крупного холдинга», ответил Арсений. «Тогда вместо кладовки, может, сделаем тайную комнату?» Доверительным шепотом спросила Лина. «Множество экранов по стенам». Она провела перед собой руками, будто мониторы будут висеть именно тут. «Лампочки всякие мигают, темно, и только какие-то электронные штуки пищат и щелкают». «Вы издеваетесь?» Серьезно спросил Арсений, но заподозрил неладное, глядя на Лину, закусившую губы. Девушку явно распирал смех. «Вы издеваетесь!» Воскликнул он уверенно, и Лина рассмеялась звонким смехом. «Простите!» — едва выговорила она. «Зато теперь понятно, почему из вас слова не вытянешь». «Ну, Ангелина!» — с восхищением выдохнул Арсений. «Если решите сменить профессию, я возьму вас к себе». Он тоже рассмеялся. «Надо же, блондинка, на вид миленькая такая. А вот какая хитрая оказалась». «Спасибо», — Лина пыталась успокоиться. «Но мне пока и на моем месте хорошо. Арсений, мне не нужны ваши корпоративные тайны. Мне нужны ваши предпочтения и любимые цвета. Я не лезу в вашу жизнь. Моя задача — сделать ее комфортной в новой квартире. Чтобы вам хотелось здесь жить, а не просто приходить поспать. А наша жизнь как раз и состоит из мелочей. И если вам нравится плюшевый плед, не стоит, следуя модным тенденциям, покупать какой-нибудь бамбуковый. Не любите заправлять кровать? Да и черт с ней, я тоже не люблю. Надеюсь, вы теперь не будете считать меня любопытной Варварой, сующей нос в вашу жизнь». Лина мягко улыбнулась и замерла в ожидании ответа.